Приемная в редакции Vogue. Высокие потолки, большие окна, сияющие темные полы. Цветы в огромных катках и светлая мебель из ротанга. Мимо проходят женщины с элегантными укладками, в руках у них блокноты и папки. Две юные секретарши, тонкие и изящные, сидят за не менее изящными чиппендейловскими столами, наискосок друг от друга. Одна из них протягивает мне анкету для будущих сотрудников. Я сажусь на диван, чтобы заполнить ее. Постоянный адрес. Вписываю адрес Мерривуда, особняка матери и Хьюди в Вирджинии. Можно добавить на полях «я всего лишь бедная родственница», но когда-то у нашей семьи водились деньги. Семейное положение — не замужем. Несовершеннолетние дети — нет. Вероисповедание — католичка. Навыки машинописи — владею. Стенографирование — не владею. Недвижимость в собственности — нет. Коммунистические убеждения — нет. Состояли ли когда-либо в сообществе, планирующем свержение правительства? Пока нет. Ставлю внизу подпись, отдаю анкету и сажусь обратно на диван. Ко мне выходит главный редактор Кэрол Филлипс. «Добро пожаловать, Джеки. Мы все сошлись во мнении, что у вас отличный слог. Мне особенно понравились эссе о вашем дедушке, о фиалках под дождем и шуме машин за окном. Мы будто очутились в той самой комнате, о которой вы пишете. Она проводит меня по лабиринту кабинетов. Я знакомлюсь с директором по персоналу издательства «Конде Наст», потом с арт-директором, который выбирает для июльского номера портреты из фотосессии Ирвина Пена. «Мне нравятся работы Пена», — говорю я, взглянув на снимки. «А какие больше всего?» — спрашивает Кэрол. 12 красавиц» и натюрморт с червовым тузом и черным шахматным конем. И Марлен Дитрих. Я улыбаюсь. Кому бы не понравилась Дитрих Ирвина Пена? На столе разложены сделанные Пеном портреты работников пекарни и автомойки, торговцев рыбой. «Серия будет называться «Малые ремесла», — поясняет арт-директор. «Да». Думаю, это очень хорошо. Обычно мы не видим, не замечаем этих людей. Вот портрет чернокожего парня в промасленной шляпе с тележкой и табличкой, на которой мелом написано: «Каштаны полезны для мозга. Купите пакетик и попробуйте». Кеннеди бы это понравилось. Поразительно. Почему я вдруг подумала о нем? Я поворачиваюсь к Кэрол. Мне прямо не терпится приступить к работе. Было бы здорово, если бы сентябрь начался завтра. Беру такси и еду к отцу на 74-ю улицу. Швейцар распахивает передо мной дверь. Сейчас середина дня. Отец развалился в гостиной на диване в синих трусах-боксерах и крепко спит. Маленький карточный столик разложен и чем-то подперт. На нем тарелка с сэндвичем, а прокинутый стакан балансирует на самом краю. Я сажусь рядом с папой и глажу его по щеке. Волосы всклокочены, на них остатки бриолина и еще бог знает чего. «Папа, проснись, я здесь». Он поворачивается ко мне. Глаза налиты кровью. Он похож на красивого, но потрепанного жизнью киногероя. «У тебя же сегодня собеседование», — бормочет отец. «Я уже там была. Моя любимая девочка. Я сейчас быстро оденусь и буду готов». Мы отправляемся на бранч в Шрафтс. «Итак, моя Джекс возвращается в Нью-Йорк», — говорит он, «когда нам подают яйца Бенедикт и кукурузную кашу. А значит, будет рядом со мной». Я улыбаюсь и поддеваю вилкой листик шпината в сливочном соусе. Отец стареет. Это видно по лицу. Глубокие морщины появились вокруг глаз и на щеках. Я не решаюсь рассказать ему, насколько меня смутил офис Вог. Высокие потолки, пустое, будто безвоздушное пространство, в котором все идеально и чисто. Все эти чиппендейловские столы, плетеные диваны, стильные женщины. Миру моды всегда больше принадлежала Ли, а не я. «Ты можешь покорить любой мир», — говорит отец. «Они предложили тебе работу?» «Да». «И ты приняла предложение?» «Приняла». Он разрезает ножом яйцо, желток вытекает на голландский соус. Родители развелись, когда мы с Ли были еще маленькими, и отец приезжал за нами каждую субботу на роскошном черном Меркури с открытым верхом. Он сигналил без остановки, пока мать не прикрикнет на него, и мы не выскочим на улицу. После этого мы ехали в Центральный парк и катались там в открытом экипаже, запряженном лошадьми. Папа покупал мороженое. Учтивый, безупречно одетый, обаятельный красавец. Его запросто могли спутать с Кларком Гейблом и попросить автограф. «Все дело в проборе в твоих волосах, папа», — шутила я. «Он такой же прямой, как ты сам». Папа хохотал. Отец учил нас флиртовать. Обожал вечеринки, скачки, девушек. Поддерживал загар, проводя долгое время у окна своей квартиры. В спорте и в азартных играх он не достиг впечатляющих успехов. Но нас призывал не просто много трудиться, но быть лучшими. «И, кстати, не забывайте, все мужчины — крысы», — повторял он. «Джонни Хастед почти сделал мне предложение», — говорю я. Ложка, поднесенная ко рту, застывает в руке отца. «Почти?» Он закидывал удочку. «Но ты не попалась на крючок». «Нет». «Ах, ты моя девочка». Он поднимает стакан кровавой Мэри в мою честь и тут же осушает его. «Джонни ведь из Нью-Йорка?» «Да». «Тогда почему бы и нет? Изобрази недоступность, а потом соглашайся. Я тебя благословляю, если ты будешь жить в Нью-Йорке». Он улыбается мне, его темные глаза сияют. «Хочешь еще выпить?» «Нет». «Ты заказала только один коктейль. У меня еще половина осталась. Нам есть что отпраздновать». Он подзывает официанта. «Когда вы с Ли уезжаете в Европу?» «Через неделю». «И как планируете добираться?» «Третьим классом лайнера Queen Elizabeth». «Твой отчим не подкинет денег, чтобы вы могли взять первый?» «Мы обойдем ограничения и сами туда просочимся». Он корчит гримасу. «Я увожу разговор от такой неприятной темы, как деньги». «Высадимся в Саутгемптоне и отправимся в Савой. Я позволю Ли посвятить 2-3 дня танцевальным вечеринкам в Лондоне, а затем куплю маленькую машину. Hillman Minx, если найду. Прокатимся по Англии, а потом сядем на паром до Парижа. Моя девочка любит свою Францию». «Вашу Францию, господин Бувье». «Точно». Он зачерпывает полную ложку каши. «Мне хочется, чтобы Ли влюбилась в Париж», — говорю я. «Я поведу ее по моим любимым местам. Будем танцевать в Elephant Blan на Монпарнасе, гулять по Люксембургскому саду, любоваться портретом обожаемой мною мадам Рекамье в Лувре». «Не забудь про Кентукки Клаб», — замечает отец. «Там темно и накурено даже днем, и всегда играет джаз». «Хорошо», — соглашаюсь я. Ли первый раз побывает в богемном ночном клубе. Отец на минуту задумывается. «Ты ведь действительно любишь Париж?» «Как бы это объяснить? В университетскую пору я провела там целый год, и это были словно две параллельные жизни». В городе, разрушенном войной, кофе и сахар все еще выдавали по талонам. Квартира плохо отапливалась. Мы мылись раз в неделю. Я делала домашние задания, сидя в пальто и перчатках. В ту зиму я снимала жилье у некой графини, участвовавшей в сопротивлении. Ее муж погиб в трудовом лагере. Из этого дома, расположенного в 16-м округе, я добиралась на занятия в Рид-Холл. После лекции мы с друзьями сидели в маленьком кафе на Рюделеколь. Мирные радости возвращались в город. Из открытых окон доносились звуки джаза. Велись жаркие споры о послевоенной политике и роли философии и искусства. Мы ходили на театральные постановки в подвальных залах. На выходные ездили на юг Франции в вагонах третьего класса. Во второй половине дня у меня бывали свободные часы, которые я проводила в саду Тюильри, делая копии работ импрессионистов Дега, Мане и Мане, но неизменно потом уничтожала свои произведения. Долгими весенними вечерами при угасающем свете дня я бродила по городу, и в моей душе росло чувство, так часто посещавшее меня в незнакомых местах. Я одна, сама по себе, свободна, ничем не связана. Здесь нет друзей и родственников и определенного круга с жесткими требованиями и запросами. Так я гуляла часами по аллеям и узким улочкам. Можно было повернуть куда угодно, войти в любую дверь и начать абсолютно новую жизнь. «Да, я люблю Париж», — отвечаю я отцу. «Но не надо любить его слишком сильно, настолько, чтобы не вернуться. А ты повезешь Ли в Испанию?» «В Памплону». Он промокнул губы салфеткой. «Бегать от быков?» «Потому что нет книги лучше, чем «И восходит солнце». И никто не проживает жизнь на полную катушку, кроме тебя, папочка, и Тореадоров». Он смеется, просит счет, флиртует с официанткой, затем оставляет ей чаевые. «Может, нам еще выпить?» «Не надо». «Знаешь, Джекс, если ты будешь жить здесь, то с легкостью удержишь меня в нужных рамках. В котором часу у тебя поезд?» «Через 2 часа. Давай прогуляемся по парку». «Было бы замечательно». Он приглаживает рукой усы, смахнув что-то невидимое с одного их конца. «Когда вы с сестрой уедете, не забывайте писать матери». «Знаю, иначе она вообразит, что я мертва. Или что вышла замуж за итальянца». Отец смеется собственной шутке. Он часто отпускает шутки в адрес моей матери. Он извиняется и отходит в комнату для джентльменов. Я любуюсь его грациозной походкой, пока он пробирается между столиками. Плечи расслаблены, движения свободные. Время от времени он останавливается, здоровается с кем-то и перекидывается парой слов. А я мысленно сочиняю стихотворение, тасую слова и рифмы. Мы с Ли любим эту игру с детства. Я задавала первую строчку, она добавляла свою. И так мы продолжали придумывать их по очереди. Иногда мы записывали свои буриме, и я дополняла их рисунками на полях. Тем временем отец остановился и заговорил с некой парой. Его рука на мгновение касается плеча женщины, и он тут же убирает руку. Краткий галантный жест. Он всегда любил театральные жесты и всегда со всеми заигрывал. Он проходит вдоль барной стойки, поворачивает направо и исчезает. «Ах, мы совсем не то, чем кажемся со стороны. У нас есть лишь авто, а деньги странникам не так уж и нужны. В тот год, когда я жила во Франции во время университетской стажировки, мой друг Поль де Гане брал меня с собой на вечеринки в дом Луизы де Вильмарен, которая когда-то была помолвлена с Антуаном де Сент-Экзюпери. Стены ее гостиной были обиты шелком. Под каждым окном стояли банкетки, длинные столики эбенового дерева и малахитовые слоники. Здесь велись остроумные беседы на английском и французском. Бывали интересные гости: Рита Хейворт, Орсон Уэллс, французский режиссер Жан Кокто. Однажды Поль представил меня женщине по имени Памела Черчилль. Она увлекалась верховой ездой. Мы говорили о скачках в Олимпии и Бате. И тут она внезапно спросила: «Кажется, Поль сказал, что вы живете недалеко от Вашингтона. Вы, вероятно, знаете семью Кеннеди». В некотором роде. Кик была моей лучшей подругой. Я уверена, что вы слышали о ее смерти в страшной авиакатастрофе. Они разбились в горах, в Севеннах. Какую жизнь она прожила? Все ее любили. Я кивнула. На самом деле я об этом ничего не знала. «У нее есть брат», — продолжала Памела. «Не самый старший, погибший на войне, а следующий по старшинству, Джек. Он стал конгрессменом и как-то раз приехал в гости к Кик. Мы все забились в ее старый автомобиль и отправились в Ирландию, чтобы разыскать корни семейства Кеннеди. Однажды вечером уже в Лондоне Джек мне позвонил и сказал, что очень плохо себя чувствует и хотел бы обратиться к врачу. Я отвезла его к доктору Лорда Бивербрука, лучшему из всех известных мне. Джек болел много дней. Вы не представляете, насколько плохо ему было. Я сидела у его кровати в больнице и видела, как он балансирует между жизнью и смертью. Врач сказал, что это что-то врожденное и что он проживет не более 3 лет. «Я не знакома с Джеком Кеннеди», — сказала я в тот вечер Памеле Черчилль. Это было правдой лишь отчасти. К тому времени мы уже пересеклись с ним в поезде. Однако я решила, что тот случай не в счет. Мне не хотелось обсуждать его. Уже тогда я заметила в этом человеке нечто глубоко волновавшее меня, но слов для описания этих чувств я не находила. Отец уже идет ко мне. Остановился по пути, чтобы поболтать с одной из официанток. «Самой симпатичной», — скажу я позже Ли. И мы вместе засмеемся и закатим глаза. Типичный Блэк Джек. Блэк Джек — прозвище Джона Бувье по названию марки виски и азартной игры. Но это напомнит нам обеим о непростом периоде нашего детства и о болезненных впечатлениях прошлого, которые не хочется ворошить. Мы все не те, кем кажемся снаружи. Он так неправ и все же так нам нужен. Я встаю. Воздух кажется разряженным и странным, как будто полуденный жар разрушает привычный мир. «Ты готова, моя самая прекрасная девочка?» «Да». Он берет меня под руку, и мы выходим на залитую солнцем улицу. Пересекаем авеню и направляемся на север, к парку. В какой-то момент он замечает, что у него кончились сигареты, и я предлагаю ему свои. «Они слишком легкие для меня, милая Джекс. Пойду и куплю пачку. Подожди меня здесь, я мигом». Однако папы не будет довольно долго. Как всегда, его кто-то или что-то отвлечет. Потом он вернется, как ни в чем не бывало, не заметив, что прошло много времени. Я вижу скамейку в тени и сажусь. Мимо проезжает велосипедист. Проходит женщина с маленькой собачкой на поводке, носик-пуговка, блестящие глазки. Легкий ветерок качает ветки, гонит сухие листья, оставшиеся еще с прошлой осени. Они будто играют в салки друг с другом. Мне с детства нравилось наблюдать тайную жизнь листвы. Она оказалась независимой от произвола ветра. Я сижу одна на скамейке в теплый день, но в приятной тени. Смотрю на то, как кружатся листья, и мне становится спокойно. Однажды в Европе мы с друзьями пошли в студию художника, располагавшуюся во дворе дома на тихой улочке. Все сидели и курили, а художник тем временем нарисовал мой портрет. Это был грубый и быстрый набросок. Много резких линий и острых углов. Мне очень понравилось. Я не хочу работать в ОК. Я ведь давно это поняла. Наверное, с того вечера у Бартлетов, когда Джек Кеннеди произнес: «8 эссе для того, чтобы получить награду, которая вам не нужна», он сказал это с той самой своей улыбкой. «Не желаю работать в журнале среди этих умных, суровых, прекрасных женщин и мужчин, превращающих их в статичные глянцевые картинки. Не желаю предсказуемой судьбы вчерашней светской дебютантки с идеальным маникюром, которая проводит свободное время на благотворительных вечерах. Не хочу застрять в Мэривуде и даже на ферме Хаммерсмит. В этом раю так легко раствориться и пропасть без следа. Не хочу в старости пристраститься к бурбону и закусывать его фрикадельками из трески. Хочу быть художником, а не только моделью, чье лицо проступает среди беглых линий. Хочу быть творцом, писателем, ученым. Хочу читать книги, впитывать знания, восхищаться искусством. Хочу, чтобы в жизни было много приключений, чтобы никогда не было скучно. И тогда я придумываю, как представлю это дело матери. «Мамочка», — скажу я ей, — «в редакции Vogue совсем нет мальчиков. Там вообще нет ни одного подходящего жениха». Она придет в ужас. «Пока мама ищет хорошую партию для Ли, я поживу в Вашингтоне и найду работу. Может, устроюсь в ЦРУ, а может, найду журналистскую вакансию, например, Washington Times Herald. Это не Washington Post, конечно, но они всегда готовы взять толковую молодую женщину, умеющую учиться на ходу и много трудиться за небольшую зарплату. Это хороший старт. Могу перебраться в принадлежавшую раньше моему сводному брату гору спальню, откуда открывается вид на реку. Буду ездить верхом, читать и писать. Могу продолжать считаться девушкой Джонни Хастеда. Он живет так далеко, что это не принципиально. Буду ходить на танцы и на вечеринки, когда захочется. А когда не захочется, отговорюсь срочной работой. И начну планировать дальнейшую жизнь. Тихо, никому ничего не говоря. Со стороны всем будет казаться, будто ничего не изменилось. Листья все кружатся. Они падают на мои туфли. Обрывки листьев и тротуарная пыль, как рыжее кружево, обнимают мои щиколотки. Не хочу быть дорожной пылью, сухим листом, девочкой на побегушках. Хочу быть ветром, который поднимает эту пыль ввысь.